Утром, перед тем, как отправиться на третий тренировочный полигон, я собрал своих мечников и десятку оперативников ОФК, которые также были размещены в гостинице под бдительным, но ненавязчивым присмотром Анбуканахи. Сегодня у меня состоится спарринг с одним из Джоунинов Канахи. Мой голос был, как всегда, ровен. Вы остаетесь здесь, ведите себя сдержанно, наблюдайте, запоминайте. Любые попытки провокации со стороны местных шиноби игнорировать, если это не угрожает вашей безопасности. Если же угроза возникнет, действовать по обстановке, но без излишней жестокости. Мы здесь гости. Пока что, Чуджура, ты остаешься за старшего. Чуджура, бледный, но решительный, кивнул. Акио сама, будьте осторожны. Хатаки Какаши, он очень силен. Я усмехнулся. Сила, понятие относительное, Чуджура. Важнее то, как ты ее используешь. Тем временем, в другой части Канахи, Хатаки Какаши также готовился к предстоящему дню. Ночь он провел почти без сна, анализируя ту скудную информацию, что была у него об Акио из тумана. Демон, убийца Казекаге, советник новой Мизукаге, создатель некоего Овкр. И все это, в столь юном возрасте. Какаши не привык недооценивать противников, особенно тех, кто окружен такой зловещей аурой. Он посетил мемориальный камень, как делал это часто перед важными миссиями или событиями. Лица обитой Рин возникли в его памяти. Он должен был защищать деревню, защищать то, что они ценили. И этот спарринг, Хокаге сама назвал его дружеским, но Какаши чувствовал, что на кону стоит нечто большее, чем просто обмен опытом. Это была проверка сил, демонстрация намерений, и он должен был показать этому выходцу из кровавого тумана истинную силу Канахи. Третий тренировочный полигон Канахи представлял собой обширную, разнообразную местность. Густой лес с вековыми деревьями, открытая поляна с несколькими тренировочными столбами и небольшая река, протекавшая по его краю. Идеальное место для полномасштабного боя. Когда я прибыл, Хирузин Сарутоби и Данза Шимура уже были там. Они сидели на специально установленной небольшой трибуне, в тени раскидистого дерева. Рядом с ними застыли несколько анбу из личной охраны Хокаге. Их присутствие было почти неощутимым, но я знал, что они здесь, готовые вмешаться в любой момент. Атмосфера была напряженной, как натянутая струна. Какаши появился через несколько минут после меня, как всегда, с обманчивой неспешностью. Он кивнул Хокаге и Данза, затем его единственный видимый глаз остановился на мне. В нем читался спокойный анализ и затаенная готовность. Акио Дона, его голос был ровным. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули». «Более чем, Хатаки-сан», — ответил я, мой взгляд был таким же холодным и оценивающим. «Готов продемонстрировать вам некоторые особенности техник Киригакури». Хирузин поднялся. «Что ж, если оба готовы, думаю, можно начинать. Правила просты. Бой ведется до явного преимущества одного из участников, до сдачи или до моей команды остановиться. Использование смертельных техник запрещено, но он сделал многозначительную паузу, мы все понимаем, что в пылу боя всякое может случиться. Постарайтесь не покалечить друг друга слишком сильно. Это все-таки дружеский спарринг». «Дружеский, как же», — подумал я с усмешкой. «Это была проверка, смотр и, возможно, попытка найти мои уязвимости». Мы с Какаши вышли на центр поляны, останавливаясь в 10 метрах друг от друга. Я ощущал его чакру, мощную, сконцентрированную, как у опытного воина. Он, в свою очередь, наверняка пытался просканировать мою. Самихада за моей спиной едва заметно заурчала, предвкушая интересную битву. Он спокоен, анализировал я его стойку. Классическая, расслабленная, но готовая к мгновенному переходу в атаку или защиту. Его правый глаз внимательно следит за каждым моим движением. Он знает о моей репутации, о Самихаде. Он будет осторожен, но он еще не знает и сотой доли моих истинных способностей. Какаши, в свою очередь, видел перед собой юношу, почти мальчика, но аура, исходящая от него, была тяжелой, гнетущей, как сам кровавый туман. Он молод, но его взгляд – это взгляд убийцы, прошедшего через ад, подумал копирующий ниндзя. И этот меч, Самихада, легендарное оружие, нужно быть предельно осторожным. Нельзя позволить ему диктовать темп боя. По сигналу Хокаге, спарринг начался. Никто из нас не бросился в атаку, сломя голову. Первые несколько мгновений мы просто стояли, изучая друг друга, словно два хищника перед схваткой. Затем Какаши сделал первое движение. Он не атаковал прямо, а метнул несколько сюрикенов, пытаясь проверить мою реакцию и скорость. Я легко отбил их одним движением руки, даже не вынимая самиходу. «Слишком просто, Хатаки-сан», — бросил я. Он усмехнулся под маской. Это была лишь разминка акиодона. И тут же он рванулся вперед. Его скорость была впечатляющей. В его руке мелькнул кунай. Я встретил его атаку, выхватив самиходу. Наши клинки столкнулись с сухим, резким звуком. Завязался обмен быстрыми, точными ударами. Какаши был превосходным мастером тайцзюцу. Его движения были отточены годами тренировок и бесчисленных битв. Он использовал стандартные техники канахи, но доведенные до совершенства. Каждый его удар, каждый блок был выверен и опасен. Я же действовал в своей манере, прямолинейно, агрессивно. Мои удары самиходой были тяжелыми, сокрушительными, нацеленными не столько на демонстрацию техники, сколько на подавление противника грубой силой и скоростью. Мой стиль, отточенный в бесчисленных убийствах и битвах на выживание в Кире, был лишен изящества, но наполнен смертоносной эффективностью. Несколько минут мы кружили по поляне, обмениваясь ударами. Лязг стали, глухие звуки блокированных атак, свист рассекаемого воздуха. Никто не мог получить решающего преимущества. Какаши был слишком опытен, чтобы подставиться под мои прямые атаки, а я был слишком быстр и силен, чтобы он мог застать меня врасплох. На трибуне Хирузин и Данза внимательно следили за поединком. «Акиодона действительно очень силен», — задумчиво произнес Хирузин, выпуская дым. «Его тайцзюцу лишено изысков, но оно невероятно эффективно, и это его скорость, он двигается почти как вспышка, а самихода в его руках — это поистине грозное оружие. Он дерется как дикий зверь». Хирузин, голос Данза был холоден, расчетливо, безжалостно, используя любую возможность для нанесения максимального урона. В нем нет и тени той воли огня, о которой ты так любишь говорить. Он, порождение кровавого тумана, чистый хищник. Какаши пока держится, но он явно прощупывает почву. Какаши, понимая, что в простом обмене ударами ему будет трудно сломить меня, резко отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Что ж, Акиодона, его голос звучал спокойно, но я уловил в нем новые нотки, похоже, пришло время стать немного серьезнее. С этими словами его левая рука медленно поднялась к протектору, сдвинутому на левый глаз. Какаши медленно стянул протектор вверх, и под ним открылся его знаменитый левый глаз, Шаринган. Три томои вращались в валом зрачке, гипнотизируя и излучая скрытую угрозу. Воздух вокруг него, казалось, стал плотнее. Наконец-то, подумал я, копирующий вертящийся глаз, легендарное дадзюцу клана Учиха. Посмотрим, как оно покажет себя против меня. Я не выказал ни удивления, ни страха. Я ожидал этого и был готов. «Шаринган», — произнес Хирузин на трибуне, его голос был полон уважения. «Теперь бой станет по-настоящему интересным». Дан замолчал, но его единственный глаз внимательно следил за каждым моим движением, пытаясь предугадать мою реакцию на пробуждение Шарингана. С активированным Шаринганом Какаши стал совершенно другим. Его движения стали еще более точными. Он предугадывал мои атаки на долю секунды раньше. Его контратаки стали острее и опаснее. Наша дуэль на мечах вышла на новый уровень. Он начал копировать некоторые из моих базовых движений, адаптируя их под свой стиль, что вызывало у меня лишь холодную усмешку. «Копируй сколько влезет, Хатаки. Мою истинную силу тебе не скопировать». Понимая, что в чистом кендзюцу против Шарингана Какаши я могу потерять преимущество, я решил изменить тактику. Резко отпрыгнув назад, я сложил несколько печатей. Рантон, грозовые иглы черной тучи, десятки тонких, острых игл из сжатой энергии шторма, черных, как сама ночь, и потрескивающих разрядами молний, сорвались с моих рук, устремляясь к Какаши со всех сторон. Это была не самая сильная моя техника, но она была быстрой и предназначалась для проверки его реакции и возможностей Шарингана. Какаши, благодаря своему дадзюцу, видел траекторию каждой иглы. Он двигался с невероятной скоростью, уворачиваясь, отбивая некоторые из них кунаем. Его тело превратилось в размытое пятно, но несколько игл все же задели его, оставив на его жилете и штанах дымящиеся прорехи. Быстро, отметил я, Шаринган действительно дает ему огромное преимущество в скорости реакции и восприятии, но и он не всесилен. Неплохо, Акиодона, — голос Какаши звучал спокойно, но в нем слышалось напряжение. Весьма необычная стихия, смесь воды и молнии, интересно. Он уже анализирует мой рантон, подумал я, нужно показать ему что-то еще. Я снова рванулся вперед, на этот раз вкладывая в движение всю свою скорость, усиленную техниками Шинна. Самихода в моей руке взвыла, ее чешуя раскрылась, готовая впиться во вражескую чакру. Я нанес серию обманных ударов, пытаясь заставить Какаши ошибиться, подставиться под удар меча. Он парировал, уклонялся, его шаринган вращался, отслеживая каждое мое движение. В один из моментов, когда наши клинки снова скрестились, я резко изменил направление атаки, направляя Самихаду не в его тело, а в его руку, державшую кунай. Он успел отдернуть ее, но чешуя моего меча все же коснулась его перчатки. Я почувствовал, как крошечная толика его чакры перетекла ко мне, вызвав у Самихады довольное урчание. Какаши отпрыгнул, его взгляд стал еще серьезнее. Он явно почувствовал эффект моего меча. «Этот меч он действительно поглощает чакру», — констатировал он, переводя дыхание. «Легенды не врали. Он делает гораздо больше, чем просто поглощает чакру. Хатаки-сан», — я усмехнулся. «Он поглощает жизнь». Атмосфера на полигоне накалилась до предела. Хирузин и Данза на трибуне застыли, не отрывая взгляда от поединка. Они видели, что это уже не просто дружеский спарринг. Это была битва двух первоклассных шиноби, каждый из которых был готов пойти до конца. Мы снова разошлись, тяжело дыша. Первый раунд был за мной, если судить по тому, как настороженно теперь смотрел на меня Какаши. Но я знал, что он еще далеко не показал всего, на что способен. Как и я, он силен, быстр, его шаринган – это серьезное преимущество, анализировал я. Он прекрасно владеет стандартным арсеналом Канахи. Но он еще не видел моей истинной скорости, моих самых разрушительных техник Рантона, и уж тем более, того, на что способна моя сущность или Кокорино Кагекуи. Но и раскрывать все карты я не собираюсь. Достаточно будет продемонстрировать подавляющее преимущество. Какаши, в свою очередь, думал, это таки он настоящий монстр. Его сила... скорость, этот его кеккигинкой стихии шторма и Самихада. Он опаснее, чем я предполагал. Его стиль боя хаотичен, но эффективен. Он дерется на инстинктах, как загнанный зверь, но в его глазах холодный расчет. Нужно быть предельно осторожным. И, возможно, пришло время использовать тот самый прием. Он снова поднял руку к протектору, но на этот раз не для того, чтобы закрыть шаринган. Его пальцы коснулись края повязки, словно он собирался. Нет, он просто поправил ее. Но я уловил это движение, это намерение. Он готовил что-то серьезное. На трибуне Данза негромко произнес, обращаясь к Хирузину. Это таки он превзошел все мои ожидания, Хирузин. Его контроль над чакрой, его физическая сила, его кеккигинкой. Он – оружие невероятной мощи. И он очень молод. Представь, каким он станет через несколько лет. Я вижу это, Данза. Тихо ответил Хокаге. Его взгляд был прикован к нам, и это меня беспокоит, очень беспокоит. Но и Какаши еще не сказал своего последнего слова. Первый этап спарринга был завершен. Мы оба оценили друг друга, показали часть своих возможностей. Но это была лишь прелюдия. Настоящая битва, битва техник, стратегии и воли, только начиналась. И я чувствовал, как во мне разгорается холодный азарт. Давно я не встречал такого интересного противника. Продолжение следует в следующей главе боя. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донате. Глава 166. Буря Рантона и тысяча птиц. Бой. Часть 2. Мы с Какаши снова замерли на мгновение, тяжело дыша, оценивая друг друга после первой яростной стычки. Его шаринган впился в меня, анализируя, запоминая, ища слабости. Я чувствовал, как он просеивает информацию о моих движениях, о свойствах моей чакры Рантона, о поведении Самихады. Он был как губка, впитывающая все, что видит. Но я не собирался облегчать ему задачу. Ваша стихия шторма весьма впечатляет, Акиодона. Голос Какаши оставался обманчиво спокойным, но я уловил в нем нотки напряжения. Несколько прядей его пепельных волос прилипли ко лбу, а на жилете темнели следы от моих грозовых игл. Редкий кеккигинкой, и очень разрушительный. Это лишь малая часть того, на что он способен, Хатаки-сан, ответил я с холодной усмешкой. Надеюсь, ваш шаринган успевает все копировать, хотя сомневаюсь, что вы сможете это воспроизвести». Какаши не ответил на мою провокацию. Вместо этого он начал быстро складывать печати. Десятки сложных, переплетающихся движений рук. Шаринган позволял ему выполнять их с невероятной скоростью и точностью. 44 печати, мгновенно определил я, узнавая последовательность. Классика, но от этого не менее опасная. Суитан, Суирюдан но дзюцу, высвобождение воды. Техника снаряда водяного дракона. Закончив печати, выкрикнул Какаши. Воздух вокруг него завихрился, и из ниоткуда, словно материализовавшись из самой атмосферной влаги, которую его чакра собрала и уплотнила, взметнулся гигантский водяной дракон. Его чешуя переливалась в тусклом свете, глаза горели яростью, а из разинутой пасти вырывался рев, похожий на шум водопада. Дракон извивался, набирая мощь, а затем с невероятной скоростью устремился на меня, готовый обрушить тонны воды и сокрушить своей массой. На трибуне Хирузин одобрительно кивнул. Суирюдан даже без близкого источника воды. Какаши всегда был мастером стихии воды, как и его отец. Это серьезная атака. Дан замолчал, его единственный глаз внимательно следил за моей реакцией. Он ждал, как я справлюсь с этой классической, но мощной техникой С-ранга. Я не стал уклоняться. Вместо этого я тоже сложил печати, но гораздо быстрее, чем Какаши. Мои руки двигались с размытой скоростью, чакра Рантона бурлила во мне, готовая вырваться наружу. Рантон, копия черного небесного дракона, 5 извивающихся, черных, как сама ночь, копия из плотной энергии шторма, окутанных потрескивающими молниями и ледяными иглами, с ревом сорвались с моих рук, устремляясь навстречу водяному дракону Какаши. Это была встреча двух драконов, водяного, символизирующего мощь природы, и моего, штормового, несущего хаос и разрушение. Копья врезались в голову и тело водяного дракона. Раздался оглушительный взрыв. Вода и черные молнии смешались в бешеном вихре. Тысячи брызг разлетелись во все стороны, на мгновение скрыв поле боя плотной завесой пара. Мои штормовые копья пронзили водяную конструкцию, разрывая ее на части, нейтрализуя ее энергию своей собственной, более концентрированной и агрессивной чакрой. Водяной дракон Какаши, не достигнув цели, с жалобным ревом рассыпался на мириады капель, обрушившись на землю безвредным дождем. Когда пар рассеялся, я все так же стоял на месте, не получив ни царапины. Какаши же, наоборот, был вынужден отпрыгнуть, чтобы его не задели осколки моего рантона. «Впечатляет», — признал он, — «его шаринган внимательно изучал остаточные эманации моей техники. Ваш кеккигинкай действительно обладает подавляющей силой. Но что вы скажете на это?» Он снова начал складывать печати, на этот раз другие. Земля под его ногами едва заметно задрожала. Датон, Дорюхеки, высвобождение земли. Поднимающаяся земляная стена перед ним мгновенно выросла массивная каменная стена, отрезая меня от него. И тут же, из-под земли, прямо у меня под ногами, с невероятной скоростью вырвались острые каменные шипы. Датон, Шинджузаншу но дзюцу. Техника двойного самоубийственного обезглавливания в своей атакующей вариации. Я отреагировал мгновенно, используя свою скорость, усиленную техниками Шинна. Отпрыгнув назад и в сторону, я избежал острых пик, но Какаши не дал мне передышки. Пробив свою же земляную стену, или обойдя ее под землей, используя датон, Магура Гакури но дзюцу, техника укрытия крота, я не успел точно определить, он уже был рядом, его рука светилась ослепительной голубой чакрой, от которой исходил характерный звук, похожий на чириканье тысячи птиц. Чидари. Его скорость была невероятной, рука, объятая молниями, неслась прямо мне в грудь. Это была его коронная техника, созданная для убийства. Я не стал уклоняться. Вместо этого я сконцентрировал чакру Рантона в своей правой руке, формируя вокруг нее плотный, вращающийся вихрь из черных молний и ледяной воды. Рантон. Штормовой кулак разрушителя. Наши атаки столкнулись. Раздался оглушительный взрыв, который заставил землю под нами содрогнуться, а наблюдателей на трибуне инстинктивно прикрыться руками. Чидари Какаши, техника, способная пробить любую защиту, врезалась в мой штормовой кулак. Молния против молнии, усиленной водой. Энергии столкнулись, пытаясь поглотить друг друга. На мгновение мы застыли, наши руки были соединены в точке удара, окруженные бушующим ореолом из голубых и черных молний. Я чувствовал, как его концентрированная Райтон-чакра пытается пробить мою защиту, как она обжигает мою кожу даже сквозь слой рантона. Но и он чувствовал ледяное дыхание моей стихии и хаотичные разряды черных молний, которые пытались нейтрализовать его чадри и нанести урон ему самому. Его рантон он не просто смешивает воду и молнию, пробормотал Данза на трибуне, его глаз не отрывался от эпицентра взрыва. Он создает нечто совершенно иное, более нестабильное, более разрушительное. Даже чадри Какаши не может его пробить сходу. Хирузин молчал, его лицо было предельно серьезным. Он видел потенциал в этом юноше из тумана, и этот потенциал пугал его. Столкновение наших техник длилось всего несколько секунд, но мне они показались вечностью. Наконец, с последним, оглушительным треском, обе техники нейтрализовали друг друга, отбросив нас в разные стороны. Моя правая рука онемела и дымилась, кожа была обожжена, но и Какаши досталось, его жилет в районе груди был прожжен в нескольких местах, а сам он тяжело дышал, его шаринган вращался с удвоенной скоростью. «Ты силен», — выдохнул он, его голос был немного хриплым. «Очень силен. Твой контроль над этим кеткигинкой поражает. Вы тоже не разочаровали, Хатаки-сан», — ответил я, разминая обожженную руку. «Боль быстро утихала под действием моей регенерации. Ваша чадри действительно опасна, но я не собирался давать ему передышки. Пока он приходил в себя, я решил использовать одну из техник, полученных от повстанцев Кири, рантон, электрический туманный покров. Вокруг меня мгновенно сгустился плотный, из сине-черный туман, пронизанный мириадами микроскопических электрических разрядов. Он быстро распространялся по поляне, скрывая меня из виду и создавая зону, где любое движение вызывало неприятные покалывания и дезориентацию. Шаринган видит потоки чакры, подумал я, но этот туман насыщен моей чакрой рантона. Он должен создать серьезные помехи для его дадзюцу. Посмотрим, как ты будешь сражаться вслепую, копирующий ниндзя. Какаши замер, его шаринган напряженно вращался, пытаясь пробиться сквозь плотную завесу. Я же, используя туман как прикрытие, начал бесшумно двигаться, окружая его, выискивая брешь в его обороне. Самихада в моей руке нетерпеливо гудела, предвкушая возможность насытиться его чакрой. На трибуне Хирузин обеспокоенно произнес: «Этот туман он необычный. Я чувствую в нем огромную концентрацию чакры молнии и воды. Какаши будет трудно. Его шаринган может оказаться бесполезным в таких условиях». Хаэм, Данзе лишь неопределенно хмыкнул, но в его глазу читался хищный интерес. «Адаптируйся или умри. Это хороший тест для Какаши. И для этого Акио. Посмотрим, кто из них окажется хитрее». Какаши не стал паниковать, он был ветераном сотен битв, и такие ситуации были для него не в новинку. Он быстро сложил печати. Кучиёси, Датон, Цуигано Дзюцу, призыв, высвобождение земли, техника клыкастой охоты. Он ударил ладонью по земле, и оттуда, прорывая почву, слаем выскочили 8 его верных нинкин, Паккун, Бул, Руши, Шиба, Бисуки, Аккина, Ухи и Гурука. Собаки мгновенно рассредоточились, их носы заработали, пытаясь учуять меня в плотном, наэлектризованном тумане. «Найти его», — коротко приказал Какаши. «Нинкин, значит», — подумал я, ощущая, как несколько собак приближаются ко мне с разных сторон. Их обоняние было превосходным, и мой туман не был для них помехой. Что ж, это усложняет задачу, но и делает ее интереснее. Паккун, мопс с вечно недовольным выражением на морде, залаял, указывая мое местоположение. Несколько собак тут же бросились на меня, их клыки были готовы впиться в мою плоть. Одновременно с этим Какаши, ориентируясь на лай своих псов, метнул в мою сторону несколько кунаев с взрывными печатями. Я усмехнулся. Пора показать им еще одну мою игрушку. Рантон. Цепи черного грома. Из моих рук вырвались 4 гибкие, но невероятно прочные цепи из энергии рантона, окутанные черной молнией. 2 из них с молниеносной скоростью обвились вокруг атаковавших меня собак, сжимая их и пропуская через их тела мощные электрические разряды. Псы взвыли от боли и на мгновение замерли, парализованные. 2 другие цепи я использовал как кнуты, отбивая кунай Какаши и заставляя его снова отступить. Что за техника? Какаши был явно удивлен. Его шаринган не мог предвидеть появление этих цепей. Они материальны и состоят из чистой энергии рантона. Собаки, пораженные моими цепями, с визгом исчезли в облачках дыма. Призыв был отменен из-за полученного урона. Паккун и остальные оставшиеся нинкин с рычанием отступили, держась на расстоянии. Они поняли, что я опасный противник. Я не стал давать Какаши опомниться. Мой электрический туманный покров все еще висел над поляной, хоть и начал понемногу редеть. Я рванулся к нему, самихода в моей руке жаждала его чакры. Какаши встретил меня серией отточенных контрударов. Его шаринган пытался найти брешь в моей обороне, но мои движения, отточенные годами тренировок на грани жизни и смерти, были слишком быстрыми, слишком непредсказуемыми даже для его дадзюцу в условиях ограниченной видимости и постоянных электрических разрядов в воздухе. В один из моментов я сумел обмануть его защиту и нанести ему скользящий удар самиходой по руке. Он вскрикнул от боли и неожиданности, отпрыгивая назад. Я почувствовал, как солидная порция его чакры перетекла ко мне, наполняя меня силой и вызывая у самиходы довольное урчание. Его чакра, она действительно ограничена, отметил я, особенно при использовании шарингана. Если я смогу еще несколько раз коснуться его самиходы, это серьезно ослабит его. Какаши посмотрел на свою руку, где уже расплывался синяк и ощущалась слабость от потери чакры. Его взгляд стал еще более серьезным. Он невероятно быстро и силен, подумал копирующий ниндзя. А этот его меч, он действительно высасывает чакру. Стандартные техники против него малоэффективны. Этот туман мешает шарингану, а его рантон, он слишком разрушителен. Похоже, пришло время для моего главного козыря. Иначе этот бой может закончиться не в мою пользу. Он снова начал складывать печати, но на этот раз его концентрация была абсолютной, а чакра, собирающаяся в его руке, была настолько плотной и мощной, что воздух вокруг него затрещал еще сильнее, чем от моего тумана. Я узнал эту технику. Я ждал ее. Чидари, тысяча птиц. Его голос прозвучал резко, как удар хлыста. Его правая рука вспыхнула ослепительным сгустком молний, настолько ярким, что на мгновение даже мой наэлектризованный туман показался бледной тенью. Это была его знаменитая техника, его тысяча птиц, способная пронзить почти любую защиту. И он несся на меня с этой техникой, готовый закончить бой одним ударом. Я встретил несущегося на меня Какаши с холодной усмешкой. Чидари, значит, что ж, посмотрим, чей клык окажется острее, Хатаки Какаши. Тысяча птиц Канахи или штормовой коготь тумана. Битва достигла своего апогея. Две концентрированные энергии, два воплощения стихии молнии, готовы были столкнуться в яростном поединке. Какаши, с его чидари, несся на меня как разряд чистого света. Его скорость была на грани человеческих возможностей. Я же стоял на месте, моя чакра рантона закручивалась вокруг меня плотным, почти непроницаемым коконом, из которого то и дело вырывались черные молнии. Это был момент истины. Момент, который должен был показать, кто из нас действительно достоин звания мастера своей стихии. И я был готов к этому моменту. Я ждал его. Продолжение следует в следующей главе боя. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 167. Пепел иллюзий. Бой. Часть 3. Воздух на третьем полигоне потрескивал от чудовищной концентрации чакры. Какаши, с его правой рукой, объятый ослепительным светом чидари, несся на меня подобно небесной каре. Звук тысячи щебечущих птиц разрывал уши, а сама земля, казалось, дрожала от его стремительного рывка. Его шаринган был сфокусирован на мне, отслеживая малейшие движения, готовый к любому моему контрудару. Он вложил в эту атаку всю свою скорость и мощь, намереваясь пронзить любую мою защиту. Я же стоял неподвижно, моя чакра рантона бушевала вокруг меня, словно живая, голодная буря. Чидари, пронеслось в моей голове. Концентрированный райтон, предназначенный для убийства, быстро, смертоносно, но слишком прямолинейно против того, кто знает о нем. Я не стал формировать статический барьер. Вместо этого я позволил своей стихии шторма принять иную, более динамичную и агрессивную форму. Рантон, грозовой вихревой барьер абсолютной защиты. Это была та же техника, что я использовал против расы, но теперь, с моим возросшим контролем и пониманием рантона, она была иной. Черная сфера из неистово вращающихся молний и бурлящей, почти ледяной воды окутала меня, но на этот раз она не просто стояла на месте. Она вращалась с невероятной скоростью, Ее поверхность покрылась не кристаллами черного льда, а острыми, как бритва, энергетическими лезвиями Рантона, которые сами по себе были смертоносным оружием. Это была не просто защита, это была мясорубка. Чедерика Каши врезалась в мой вращающийся барьер. Раздался оглушительный, всесотрясающий рев, будто столкнулись две стихии, два бога войны. Голубые молнии его чедери столкнулись с черными разрядами моего Рантона. Энергетические лезвия моего барьера скрежетали, пытаясь перемолоть его атаку, в то время как его концентрированный Райтон пытался пробиться сквозь бушующую бурю. На мгновение показалось, что его чедери вот-вот прорвется. Острие его атаки почти коснулось моей кожи сквозь вихрь. Но в следующий миг мой барьер не просто выдержал, он взорвался вовне, не рассеялся, а превратился в тысячи острых, как иглы, черных молний и ледяных осколков, которые, словно рой разъяренных шершней, устремились на ошеломленного Какаши. Это был не просто защитный маневр, это была контратака, встроенная в саму суть барьера. Какаши, благодаря своему шерингану и невероятным рефлексам, сумел отреагировать. Он отпрыгнул назад, одновременно формируя перед собой импровизированную земляную стену, Датон, Дорью Хеки. Но скорость моего Рантона была слишком высока. Стена разлетелась на куски под градом черных молний, и хотя Какаши избежал прямого попадания большинства из них, несколько все же достигли цели, опаляя его одежду и оставляя на теле болезненные ожоги. Он приземлился на некотором расстоянии, тяжело дыша, его правая рука, которой он атаковал Чидори, была обожжена и слегка подрагивала. «Невероятно!» – прошептал Хирузин на трибуне, его глаза были широко раскрыты. Он не просто отразил Чидори, он обратил саму суть своей защиты в атаку. Такой контроль, такая мощь. Дан замолчал, но его единственный глаз горел еще более пристальным, почти хищным огнем. Он видел не просто силу, он видел потенциал, который можно было бы использовать. Какаши понимал, что лобовые атаки против такого монстра, как я, с его непробиваемой защитой и разрушительным Рантоном, малоэффективны. Он решил сменить тактику, используя свою знаменитую хитрость и универсальность. Похоже, грубая сила здесь не пройдет. Акиодона, его голос был спокоен, но я чувствовал, как его мозг лихорадочно работает, просчитывая варианты. Придется использовать нечто более тонкое. Он быстро сложил печати. Магин, Наракуми но дзюцу, демоническая иллюзия, техника адского видения. Я почувствовал, как волна его чакры не устремилась ко мне, пытаясь проникнуть в мой разум, вытащить на поверхность мои глубинные страхи и обратить их против меня. На мгновение пейзаж полигона поплыл, исказился. Я увидел образы из своего прошлого, из той, другой жизни, лица тех, кого я убил, кровь, предательство. Но это длилось лишь долю секунды. Мой собственный разум, закаленный годами войны смертей, усиленный знанием Кокорино Кагекуи, пусть я и не применял его сейчас в полную силу, был как крепость. Я с легкостью распознал иллюзию и развеял ее, даже не моргнув глазом. Жалкая попытка, Хатаки-сан, я усмехнулся. Мой разум, не то место, куда стоит совать свой любопытный нос. Вы рискуете увидеть там такое, что ваш хваленый шеринган не выдержит. Какаши был явно удивлен тем, как легко я отразил его гендзюцу. Он ожидал большего сопротивления, но не такого полного и мгновенного провала его техники. Он даже не дрогнул, подумал Какаши. Его ментальная защита невероятно сильна. Или он сам, мастер иллюзий, нужно быть еще осторожнее. Не давая мне перехватить инициативу, он снова атаковал, на этот раз используя комбинацию техник. Датон, Шинджузаншу но дзюцу. Он ушел под землю, а в следующий миг его рука высунулась прямо у меня из-под ног, пытаясь схватить меня за лодыжку. Одновременно с этим из засады, которую я не заметил ранее, вероятно, он оставил там клона или использовал еще одну земляную технику для маскировки, вылетел водяной клон, Мизубуншин но дзюцу, и атаковал меня с фланга серией быстрых ударов. А сам Какаши, выскочив из-под земли уже за моей спиной, применил катон, Гакакию но дзюцу, высвобождение огня. Техника мощного огненного шара, огромный огненный шар понесся на меня, отрезая пути к отступлению. Классическая тактика Канахи, отметил я, атака с трех сторон, использование клонов, комбинация стихий, неплохо, но предсказуемо. Я не стал уклоняться от огненного шара, вместо этого я развернулся к нему лицом, Самихада в моей руке взвыла от предвкушения. Самихада, пируй, мой меч с жадностью впился в огненный шар, его чешуя раскрылась, поглощая пламя и чакру Катона. Огромный огненный шар исчез за считанные секунды, оставив после себя лишь запах гари и легкое свечение вокруг моего меча. Я почувствовал прилив силы. Одновременно с этим я легко увернулся от захвата земляного Какаши. Это был его клон, я это понял по потокам чакры, и одним ударом ноги развеял его водяного клона. Настоящий Какаши, появившийся из-за спины, был вынужден отступить, видя, как его сложная комбинация рассыпалась в прах. «Ваш меч он поглощает даже ниндзюцу». В голосе Какаши впервые прозвучало откровенное удивление и беспокойство. «Самихада очень разборчива в еде, Хатаки-сан», я усмехнулся. «Но она никогда не отказывается от качественной чакры. А ваша ей, похоже, пришлась по вкусу». Я решил усилить давление. Пора было показать ему истинную мощь Рантона. Рантон, грозовое копье пронзателя облаков. В моей правой руке начало формироваться невероятно длинное и тонкое копье из концентрированной энергии Рантона, его острие светилось почти невидимым, но смертоносным светом, а древко было окутано черными молниями. Эта техника требовала огромной концентрации, но ее пробивная мощь была чудовищной. Я метнул копье с невероятной скоростью, оно летело почти бесшумно, оставляя за собой лишь легкий озоновый след. Какаши понял, что уклониться от этой атаки будет почти невозможно. Его шаринган видел траекторию, но скорость копья была слишком высока. Он успел лишь в последний момент создать перед собой несколько земляных стен, датон, таджудорюхеки, массовая поднимающаяся земляная стена. Мое грозовое копье с легкостью пронзило первую стену, затем вторую, третью. Оно теряло скорость и мощь с каждым пробитым барьером, но не останавливалось. Последняя, четвертая стена, которую Какаши успел создать, была пробита лишь наполовину. Острие копья остановилось в нескольких сантиметрах от его лица. Осколки камня и пыль осели, открывая Какаши, тяжело дышащего, с каплями пота на лбу. Он был цел, но явно потрясен мощью этой атаки. Он выдохся, подумал я, глядя на Какаши. Использование шарингана, многочисленные техники, постоянное напряжение и его запасы чакры на исходе. Самихада тоже успела отхватить свой кусок. Пора заканчивать это представление. Я не стал давать ему опомниться. Используя свою максимальную скорость, я рванулся к нему. Какаши попытался отступить, но я был быстрее. Серия моих ударов, усиленных Рантоном и техниками Шинна, обрушилась на него. Он блокировал, уклонялся, но с каждым мгновением его защита становилась все слабее. Я видел, как его шаринган вращается все медленнее, как на его лице проступают признаки крайнего истощения. В один из моментов, когда он попытался контратаковать, используя остатки своей молниеносной чакры для создания слабого подобия Чидарина Кунаи, Рейджин Кунакири, я перехватил его руку. Мои пальцы сжались на его запястье с такой силой, что он вскрикнул от боли, выронив кунай. А в следующую секунду лезвие Самихады было приставлено к его горлу, ее чешуя хищно раскрылась, готовая впиться в его плоть и высосать остатки его жизни. Мы замерли. Дыхание Какаши было тяжелым и прерывистым. Его единственный видимый глаз смотрел на меня со смесью усталости, досады и уважения. «Кажется, это моя остановка», — прохрипел он, его голос был едва слышен. «Достаточно», — раздался с трибуны громкий голос Хирузина Сарутоби. «Спарринг окончен. Победитель — Акиодона из Киригакури». Я медленно убрал Самихаду от горла Какаши, отпуская его руку. Он пошатнулся, но устоял на ногах, опираясь на колени. «Вы очень сильны, Акиодона», — сказал он, поднимая на меня взгляд. «Я давно не встречал такого противника. Ваша стихия шторма, она невероятна. И ваш контроль над ней. Вы тоже были достойным оппонентом, Хатаки Какаши», — ответил я, мой голос был ровным, без тени триумфа. «Ваши хитрости и знания техник заслуживают уважения, но вам не хватает абсолютной мощи и, возможно, безжалостности». На трибуне Хирузин выглядел глубоко обеспокоенным. Этот дружеский спарринг показал ему не просто сильного шиноби из другой деревни. Он показал ему демона, чья сила и жестокость выходили за рамки его понимания. План проанализировать меня, возможно, дал ему больше информации, чем он хотел бы получить. Данзо же, наоборот, казался почти довольным. В его единственном глазу читался холодный расчет и, возможно, даже некое извращенное восхищение моей эффективностью. Он увидел во мне отражение своих собственных принципов, доведенных до абсолюта. Несколько медиков Конохи уже спешили к Какаши, чтобы оказать ему помощь. Я же молча стоял, глядя на поверженного копирующего ниндзя. Я не чувствовал радости победы, лишь холодное удовлетворение от выполненной задачи. Я продемонстрировал свою силу. Я показал Канахе, что с новым Киригакури нужно считаться. И я получил бесценную информацию о способностях одного из их лучших джоунинов. Позже, когда я уже возвращался в гостиницу в сопровождении своих мечников, дети Овкра остались на полигоне под присмотром Анбуканахи, где для них было устроено что-то вроде ознакомительной экскурсии. Я анализировал прошедший бой. Какаши был силен, без сомнения. Его шаринган, его тактическое мышление, его арсенал техник – все это делало его очень опасным противником, но он был ограничен. Ограничен запасами чакры, ограничен своими моральными принципами, ограничен своей человечностью. Я был свободен от этих ограничений. Моя самихада давала мне почти бесконечный источник силы. Мои техники шинна позволяли мне выходить за пределы физических возможностей. А моя сущность, моя темная природа, давала мне ту безжалостность и волю к победе, которой не было у него. Он был хорош, подумал я, но он все еще играет по правилам, а я создаю свои собственные правила. Этот спарринг был лишь небольшой демонстрацией. Истинная глубина моей силы, включая Кокорино Кагекуи, осталась скрытой. Но даже того, что они увидели, было достаточно, чтобы посеять в сердцах руководства Канахи страх и уважение. Хирузин Сарутоби, старый лис, получил то, что хотел, информацию. Но я сомневаюсь, что эта информация принесла ему спокойствие, скорее наоборот. Он увидел во мне угрозу, которую будет очень трудно контролировать, и он был прав. Данза этот оценил мою силу по достоинству. Возможно, он даже видит во мне потенциального союзника в своих темных играх, или еще более опасного конкурента. Время покажет. А пока я добился своей цели. Канаха увидела мощь демона тумана, и это было только начало моей большой игры на мировой арене. Следующий ход будет за мной, и он будет еще более решительным. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Boosty то просто 0.101 донате. Глава 168. Прогулка демона и призраки прошлого. Спарринг с Хатаки Какаши закончился около полудня. После того, как медики Канахи увели заметно измотанного, но не сломленного копирующего ниндзя, а Хокаге Сарутоби, с вежливой, но явно натянутой улыбкой, еще раз поблагодарил меня за бесценный обмен опытом и подтвердил свое предложение об отдыхе для моей делегации, я не стал сразу же запираться в гостинице. День был в самом разгаре, и Канаха, деревня скрытого листа, лежала передо мной, открытая для изучения. Возможность, которую я не собирался упускать. Мои мечники и оперативники Овкур под конвоем Анбуканахи были сопровождены в выделенные им апартаменты. Я же, отказавшись от почетного эскорта, в одиночку отправился на прогулку. Разумеется, я знал, что за мной будут следить люди Данза, а возможно, и личные ищейки Хокаге. Пусть, мне нечего было скрывать в данный момент, а их наблюдение лишь подтвердит мою открытость. Канаха разительно отличалась от Киригакури. Вместо узких, туманных улочек и мрачных каменных зданий, широкие, залитые солнцем проспекты, оживленные торговые ряды, яркие вывески. Воздух был чистым, пахло свежей выпечкой, травами и спокойствием. Обманчивым, конечно, как и в любой деревне Шиноби, но все же более ощутимым, чем в моем родном тумане. Люди здесь улыбались чаще. Их лица не были так сильно отмечены печатью вечной настороженности и страха. Дети играли на улицах, не опасаясь шального куная или внезапной облавы. «Мягкая деревня», — подумал я с долей презрения, — «слишком расслабленная». Но именно эта расслабленность, это кажущееся благополучие и делало ее сильной, привлекательной для союзников, опасной для врагов. Они сражались за этот свой мир, за эту свою волю огня, наивно, но эффективно. Мой путь лежал через центральный рынок. Шум, гам, запахи еды и благовоний. Торговцы зазывали покупателей, предлагая разнообразные товары. Я двигался сквозь толпу, как ледокол сквозь тонкий лед. Люди инстинктивно расступались, чувствуя мою ауру, замечая необычную для Канахи одежду и холодный, оценивающий взгляд. Некоторые узнавали во мне чужака, шиноби из другой деревни, возможно, даже того самого демона тумана, о котором уже наверняка поползли слухи после инцидента на границе и нашего прибытия. Их любопытство смешивалось со страхом. Это было привычно. Я не покупал ничего. Я наблюдал уровень жизни, доступность товаров, цены, настроение людей. Все это были крупицы информации, складывающиеся в общую картину. Канаха была богата, богаче, чем Кири, и это богатство было одной из основ ее силы. Внезапно мое внимание привлек знакомый, да более резкий выкрик, полный неуемного энтузиазма, донесшийся с одной из тренировочных площадок, примыкавших к рынку. Сила юности всегда побеждает. Да здравствует весна жизни и тренировок. Я медленно повернул голову и увидел его. Майта Гай, благородный голубой зверь Канахи. Ему, как и мне, и Какаши, было 19 лет. Он стоял посреди площадки в своем неизменном, абсурдном ярко-зеленом трико, его густые, кустистые брови выразительно топорщились, а глаза горели фанатичным, почти безумным огнем. Он как раз выполнял серию невероятно быстрых ударов ногами по тренировочному столбу, который трещал и крошился под их напором. Он был один. Я остановился, наблюдая за ним с холодным любопытством. «Какая первобытная энергия», — подумал я. «Он все такой же, эксцентричный идиот с чудовищной физической силой. Но я помню его отца. Воспоминания о той битве, о Майтадее, открывшем 8 врат, о смерти моих тогдашних товарищей-мечников, о том, как Самихада выбрала меня, оно было четким, почти осязаемым. И я помнил этого мальчишку, Гая, которого его отец спас ценой своей жизни. Он был там, он видел нас, он должен был запомнить». Гай, закончив серию ударов, резко развернулся, его взгляд случайно упал на меня, стоящего у края площадки. На мгновение на его лице отразилось обычное удивление при виде незнакомца, но затем его глаза расширились, узнавание молнией пронзило его сознание. Улыбка милого парня мгновенно исчезла, сменившись выражением абсолютной, первобытной ярости и боли. Его кулаки сжались так, что побелели костяшки. «Ты!» Его голос, обычно громкий и жизнерадостный, сейчас был низок и полон такой клокочущей ненависти, что даже я ощутил ее ледяное прикосновение. Он узнал меня, моментально, безошибочно. Он сделал шаг в мою сторону, потом еще один. Его тело напряглось, как натянутая тетива, готовая в любой момент выпустить смертоносную стрелу. «Мечник тумана», — прорычал он, каждое слово давалось ему с трудом, словно он выталкивал их из себя вместе с обжигающей лавой. «Я помню тебя, ты был там, ты был одним из них, когда мой отец...» «Да, я был там», — мысленно подтвердил я, мой взгляд оставался холодным и отстраненным. «Когда твой отец, Майта Дай, открыл 8 врат и превратился в красного зверя, чтобы спасти тебя и твоих сопливых друзей и генинов. Он был силен, и очень глуп. Он умер зазря». Моя сущность внутри одобрительно заурчала. Этот юноша, Гай, был переполнен эмоциями, яростью, горем, жаждой мести. Это была интересная энергия. «Ты выжил». Гай остановился в нескольких метрах от меня, его тело дрожало от сдерживаемого гнева. «После того, что сделал мой отец, ты выжил. А он, твой отец был сильным шиноби». Мой голос прозвучал ровно, без тени сочувствия, но он выбрал свою судьбу, как и те мечники, что пали от его руки. Это был бой. В бою всегда есть победители и проигравшие, живые и мертвые. «Ты», — Гай задохнулся от ярости, — «да как ты смеешь так говорить о нем? Он пожертвовал собой, он спас нас, а вы пришли убивать, вы убийцы. Мы были шиноби Киригакури на задании», — холодно поправил я, — «а вы, шиноби Канахи, вражеской деревни. В этом мире, Майта Гай, нет места сантиментам. Есть только миссии, приказы и сила. Твой отец это понял. Слишком поздно». В этот момент я заметил движение. Двое Анбу Канахи, которые незаметно следовали за мной, материализовались между нами, их руки были наготове. «Гай-сан», — голос одного из них был строгим, — «успокойтесь. Акио Дона, официальный гость Канахи, глава делегации Мизукаге. Любые агрессивные действия будут расценены как гость». Гай перевел свой пылающий взгляд на Анбу. «Этот человек, он один из тех, кто чуть не убил меня и моих товарищей. Он один из тех, из-за кого погиб мой отец. И он гость. Приказ Хокаге Самы, Гай-сан». Второй Анбу был более спокоен, но тверд. «Не создавайте международного инцидента». Гай тяжело дышал, его грудь вздымалась, Он боролся с бушующими внутри него эмоциями. Я видел, как он сжимает кулаки, как в его глазах отражается более бессильная ярость. Он хотел броситься на меня, я это чувствовал. И, признаться, какая-то часть меня была бы не прочь принять этот вызов. Но не здесь, не сейчас. Однажды, прохрипел Гай, его взгляд снова впился в меня. Однажды мы встретимся на поле боя, мечник тумана. И тогда ты заплатишь за все. Клянусь памятью моего отца. Я лишь криво усмехнулся. С нетерпением буду ждать этого дня, Майта Гай. Возможно, ты окажешься достойнее своего отца. Хотя я в этом сомневаюсь. С этими словами я развернулся и пошел дальше, оставив позади разъяренного Гая и пытающихся его успокоить Анбу. Эта встреча была неожиданной и по-своему показательной. Прошлое имело свойство напоминать о себе в самые неподходящие моменты, но это не имело значения. Прошлое мертво, а я жив и становлюсь только сильнее. Пройдя еще несколько кварталов, стараясь избавиться от неприятного осадка после встречи с Гаем, я заметил у входа в небольшую чайную двух знакомых мне по канону кунайчи. Юхи Куринай, с ее экзотической внешностью и алыми глазами, признанный мастер гиндзюцу, и Анка Митараши, бывшая ученица Орочимару, с ее диковатой энергией и змеиными повадками. Они о чем-то оживленно спорили, смеялись. Рядом с ними сидел молодой мужчина с бородкой и сигаретой в зубах, Сарутоби Асума, сын третьего Хокаге, еще один талантливый джаунин их поколения. На этот раз я не стал привлекать их внимание, просто прошел мимо, отметив про себя их присутствие, их уровень чакры, их потенциальную опасность. Коноха действительно была богата на таланты, и эти таланты были моими ровесниками. Интересно, как бы они показали себя против моих мечников или лучших оперативников ОФКР. Я бродил по деревне еще несколько часов, мой мозг работал как совершенный аналитический механизм, впитывая и обрабатывая информацию. Архитектура зданий, расположение ключевых объектов, система патрулирования, настроение жителей, даже граффити на стенах – все это были штрихи к портрету моего потенциального врага или будущего союзника. Время покажет. Пока я наслаждался видами Конохи, в кабинете Хокаге шел серьезный разговор. Хирузин, Данзай, только что пришедший в себя после моего дружеского визита и помощи медиков Хатаки Какаши, сидели за столом. Атмосфера была тяжелой. Он чудовищно силен. Хокаге сама, голос Какаши был хриплым, но твердым. Он только что закончил свой подробный отчет о спарринге. Его физическая сила и скорость превосходят все, что я видел у шиноби его возраста, за исключением, возможно, Гая в пике его формы. Кекки Гинкай стихии шторма – это нечто невероятное. Разрушительная мощь, сравнимая с техниками С-ранга, и при этом он использует его с поразительной легкостью и контролем. А его меч, Самихада, он действительно поглощает чакру. Каждое касание ослабляло меня. Хирузин молча слушал, его лицо было мрачным. А его ментальная защита? Ты пытался использовать гиндзюцу? Да, Хокаге сама, Магин, Наракуми но дзюцу. Он развеял его так, словно это была детская шалость, не дрогнул ни на мгновение. Либо он сам является мастером гиндзюцу высочайшего уровня, либо его воля и разум закалены настолько, что обычные иллюзии на него не действуют. Скорее всего, и то, и другое. Он не просто силен, он безжалостен, вмешался Данза. Его единственный глаз сверлил Какаши. В его движениях, в его тактике не было и тени сомнения или колебания. Только холодный расчет и стремление к уничтожению противника. Он не играл с тобой, Какаши. Он оценивал тебя, изучал, и он сдерживался. Я уверен, он не показал и половины своих истинных способностей. Я тоже так думаю, Данза сама, согласился Какаши. Было ощущение, что он постоянно держит в запасе какой-то козырь, какую-то более страшную технику. И его стиль боя, он не похож на классические школы киндзюцу или тайдзюцу. Это скорее набор отточенных до совершенства убийственных приемов, где каждый удар нацелен на мгновенную нейтрализацию. Он дерется не как шиноби, а как идеальный убийца. Джирая был прав, тяжело вздохнул Хирузин. Это Такио, порождение новой эры кровавого тумана, только еще более опасное, потому что он умен, расчетлив и, похоже, обладает чудовищными амбициями. Его ОФКР, эти дети-убийцы, которых он привез с собой. Данза, твои люди уже успели побеседовать с теми тремя предателями Искири. Что они говорят? Данза криво усмехнулся. Они говорят мало, Хирузин. В основном кричат и умоляют о смерти. Акио Дона хорошо их подготовил. Но кое-что мы из них все же вытрясли. Они подтверждают версию Мизукаге о заговоре с целью спровоцировать войну. И все трое в один голос твердят, что Акио – это демон, который подчинил себе Мизукаге и строит в Кире свою собственную империю страха. Боятся его до дрожи в коленках. И, судя по их состоянию, у них есть на это все основания. Значит, Мизукаге Мии не лгала, по крайней мере, в основном, задумчиво произнес Хирузин. Но это не делает ситуацию менее опасной. Акио он как неуправляемая стихия. Сегодня он союзник по необходимости, завтра – смертельный враг. А его предложение об одной услуге? Что ты думаешь об этом, Данза? Это ловушка, Хирузин, без колебаний ответил Данза. Или очень хитрый ход. Он предлагает нам услугу, чтобы либо втереться в доверие, либо получить доступ к нашим секретам, либо создать ситуацию, в которой мы окажемся у него в долгу. Я бы не советовал принимать это предложение, но он сделал паузу. Если возникнет ситуация, где нам действительно потребуется грязная работа, которую Коноха не сможет выполнить официально, возможно, его услугой пригодится. Но это будет игра с огнем. Согласен, кивнул Хирузин. Мы должны быть предельно осторожны с ним. Его визит в Коноху он многое изменил. Кабинет Хокаге снова погрузился в тишину, наполненную тяжелыми мыслями и предчувствием грядущих потрясений. Демон из тумана побывал в их деревне, продемонстрировал свою силу, оставил после себя шлейф страха и неопределенности. И они понимали, что это только начало. К вечеру, когда солнце начало клониться к закату, окрашивая небо Коноху в багровые тона, я вернулся в гостиницу. Моя прогулка была продуктивной. Я увидел то, что хотел увидеть, сделал свои выводы. Коноха была сильна, но ее сила была распылена, ее идеалы уязвимы. Мои мечники и оперативники в круже были готовы к отбытию. Лица детей были серьезны, но в их глазах я видел следы того любопытства и удивления, которое вызвало у них эта мирная, но такая чужая деревня. Этот опыт был для них полезен. Они увидели, что мир не ограничивается мрачными стенами Кири и их тренировочной базы. И они увидели, что даже в такой мирной деревне есть свои хищники и свои тени. Повозка с клеткой, в которой все также сидели трое сломленных предателей, была готова. Дан завернул их под мою юрисдикцию ближе к вечеру. Его люди, очевидно, не смогли выжать из них ничего нового сверх того, что уже было известно мне. Вид у пленников был еще более жалким, чем раньше. Похоже, беседа в корне была весьма эффективной. Капитан Нанбуимаджи и его отряд уже ждали нас у ворот гостиницы, чтобы сопроводить до границы страны огня. Их лица под масками были непроницаемы, но я чувствовал их напряжение и неприязнь. Наш визит явно не доставил им удовольствия. «Все готово, Акио сама», — доложил Курамару. Я кивнул. «Выступаем». Наша делегация покинула Коноху так же организованно и мрачно, как и прибыла. Жители деревни провожали нас молчаливыми, настороженными взглядами. Я не оглядывался. Мои мысли были уже далеко, в Киригакуре, где меня ждала работа, и где троих предателей ждал их последний, показательный выход на сцену. Путь до границы прошел без происшествий. Анбу Коноху держались на расстоянии, лишь формально выполняя свою задачу по сопровождению. На самой границе капитан Ямаджи остановил свой отряд. «Дальше вы следуете сами, Акио Дона», его голос был сух. «Надеюсь, ваш путь в Киригакуре будет спокойным». И, он на мгновение замялся, «надеюсь, Коноха и Кири смогут найти путь к мирному сосуществованию». Я усмехнулся. «Мир – это всего лишь передышка между войнами, капитан. Но Киригакуре, как и Коноха, заинтересована в том, чтобы эта передышка длилась как можно дольше. Прощайте». С этими словами я развернул своего коня, и наша делегация снова погрузилась в сумерки, направляясь домой, в туман. Игра в Коноху была окончена, на время. Но я знал, что мы еще встретимся, и следующая встреча может быть уже не такой дружеской. Моя сущность внутри была спокойна, но внимательна. Она почувствовала силу этой деревни, почувствовала потенциальных соперников, и она жаждала новых битв, новых вызовов, а я был готов ей это предоставить, когда придет время. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://basty.to.prosto.0.101/donate. Глава 169. Отчет демона и новые жертвы. Обратный путь из Канахи в Киригакури занял те же 6 долгих дней, но атмосфера в нашей делегации неуловимо изменилась. Успешное завершение миссии, пусть и такой специфической, добавило моим мечникам и оперативникам в Куртолику мрачной уверенности. Они видели, как их лидер, я, Акио, не только противостоял одному из сильнейших джоунинов Канахи, но и вел сложную дипломатическую игру с самим Хокаге, выйдя из нее победителем. Это внушало трепет и укрепляло их слепую преданность. Даже заключенные в клетке, казалось, ощутили перемену. Их первоначальная, пусть и слабая, надежда на то, что в Канахе их кто-то выслушает или спасет, окончательно угасла после того, как люди Данзе вернули их мне. Теперь в их глазах плескался лишь первобытный ужас перед неминуемой, мучительной расправой, которая ждала их в тумане. Рикка все еще пыталась сохранять остатки гордости, но ее взгляд то и дело срывался на меня, и в нем читался не только ненависть, но и страх. Хамура и Кайта Дона окончательно превратились в безвольные, сломленные тени самих себя. Когда массивные ворота Киригакури со скрежетом отворились перед нами, пропуская делегацию в родные, туманные объятия, я почувствовал, как сущность внутри меня удовлетворенно вибрирует. Это была моя территория, мое логово. Здесь я был полновластным хозяином. Немногочисленные жители и шиноби, ставшие свидетелями нашего возвращения, провожали нас молчаливыми, почти испуганными взглядами. Слухи о нашей миссии в Канаху, о том, что мы везем с собой арестованных предателей, уже наверняка облетели всю деревню. И сейчас они видели триумфатора. Я не стал задерживаться, отдав короткий приказ Курамару. Мечники и оперативники Офкр, на базу. Пленников, в те же камеры, в лабораторный блок. Усилить охрану. Никого не впускать и не выпускать без моего личного разрешения. Ждать моих дальнейших инструкций. Курамару молча кивнул. Его лицо было как всегда непроницаемо. Он и остальные мечники без лишних слов приступили к выполнению приказа. Их слаженные действия демонстрировали железную дисциплину. Дети Офкур следовали за ними, их шаг был твердым, а взгляды – холодными. Канаха их изменила. Они увидели мир за пределами тумана, увидели силу другой великой деревни, но это лишь укрепило их веру в превосходство методов Офкур и в несокрушимость их лидера. Я же, оставив их, направился прямиком в резиденцию Мизукаге. Мейтеру ждала моего отчета, и я собирался представить ей его во всех красках, которые сочту нужными. Мей встретила меня в своем кабинете одна, а О, ее верный телохранитель, очевидно, был отослан. Она выглядела напряженной, ее пальцы нервно теребили край свитка на столе. Увидев меня, она вскочила, в ее глазах читалась смесь надежды и страха. «Акио, ты вернулся. Ну что, как все прошло? Канаха, они приняли наши объяснения?» Я медленно прошел к столу, сел в кресло напротив нее. Мое лицо было спокойным, почти расслабленным. Все прошло именно так, как я и планировал. Мизукаге сама, начал я свой отчет, мой голос был ровным и уверенным. Делегация Киригакури была принята третьим Хокаге Хирузином Сарутоби и его советниками, включая главу корня Анбудан Зашимуру.